Если Бог не избавит, то кто? Если Сын не омоет, то кто? Если Дух не укажет, то кто? Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой. Пойдет борьба за души человека. Идет со мной она уже давно. Поблизости родных, друзей, их нету. И все они кто где, все далеко. Ватсапы есть, фейсбуки, интернеты. Но никому нет дела. Все равно дела, работа, дети, все заботы. А Бог взывал о помощи в моем лице. Виденье с детства, грех, падение, злоба. Ты психбольна, попей таблетки ты. Молись, пой псалмы, отвлекись, так надо. Пост и молитва церкви, где же вы? Учителей так много, я не вправе судить кого-то. Нам всем Бог судья. Бог одиноких любит, Он избавил. Покой и мир в душе я, наконец, нашла. Я защитник вдов и сирот, так говорит Господь Бог.